Почему четырехэтажный? Считаю по этажу на год. Или хотите пятиэтажный? Уж лучше четырехэтажный. И вы будете сидеть там в этом доме, разбирать эти бумаги и задним числом по ним диссертации писать. Что-то вы ополчились сегодня на медицину. Напротив, думаю о серьезности вашего дела. Какая сила у вас, врачей, в руках? Из каждых четырех раненых троих даете нам обратно в строй. Допустим на минуту, что вы нам с начала войны никого обратно не вернули. Сегодня воевать уже некем было бы. Я сам, кабы не попал в армейский хомут, наверное, как и вы, стал бы врачом. А может быть, остался бы фельдшером. Получил бы по случаю войны повестку и по три кубаря на петлице и служил бы у вас под началом в вашем армейском госпитале. Вы в какой армии были? В 49-й. Допустим, в 49-й, направление Таруса, Кондорова, Юхнов, так? Так, но что-то плохо представляю себе вас в роли фельдшера, сказала она. И напрасно, потому что я как раз и был на той мировой войне фельдшером, пока после Октябрьской революции комбатом не выбрали. И отец у меня фельдшер, и по сей день фельдшером, так же, где 50 лет назад был в Туме, во Владимирской, по старому губернии. Сколько же ему лет? 77. Еще, может, увидите его. Пропуск ему хлопочу, чтобы сюда повидаться приехал. Адъютанта за ним пошлю. Вчера вас спросил, как врачом стали, и вспомнил о себе, как мечтал об этом. И у нас в доме тоже был дух медицины. Конечно, не профессорской, как у вас, а скудной, сельской, но зато на все руки. Вам, например, роды приходилось принимать? Один раз ассистировала на пятом курсе во время практики. Вы ассистировали, а я принимал троекратно и благополучно. Так что, сложись жизнь по-другому, мог бы и до сих пор там у нас, в мещерской стороне, фельдшером работать. А я думала, вы совсем других кровей. В каком смысле? Он в первую секунду не понял ее. Думала, вы из военной семьи, как хотела заставить себя сказать, как мой муж, но почему-то не смогла и сказала, как Баранов. Вот уж этого греха, что из дворян за мной не было, рассмеялся Серпилин. Чего не было, того не было. Даже в такое время, когда всякое на меня писали, до этого не додумались. Так они наткнулись на то, что она все равно считала неизбежным. Можно было уклониться, но она не уклонилась и спросила. «Федор Федорович, что вы думали и что думаете о Баранове?» Он медленно поднял на нее глаза, и она поняла. Не хотел говорить с ней об этом, но раз заговорила сама, не отступит и скажет. «Не знал, что это вам нужно». И сейчас не уверен, — сказал он каким-то не своим тяжелым голосом и замолчал, словно все еще ожидая, что она избавит его от этого. Но она не избавила, несмотря на опасность, которую почувствовала в его голосе. Смотрела ему в глаза и молчала. И он понял, что придется говорить. «Учтите, — сказал он, — не способен по правилу о мертвых, или хорошее, или ничего. Говорю о мертвых, как о живых, то, что думаю. А думаю о нем бесповоротно плохо». Он замолчал, словно к этому нечего было добавить, но, подняв на нее глаза, все-таки добавил. «Говорю не о войне. Не один он в первые дни струсил. Знаю и других, давно доказавших, что это пора с них списать. Допускаю. Останься жив, и с него было бы списано. Не уверен, но допускаю.